прежде чем задать следующий вопрос. Какого рода контрактов? Они вели техническую документацию. Когда компания выигрывает контракт, она должна докладывать о ходе его выполнения. Одри вводила получаемые данные в компьютер. В ее ответственность входила какая-то определенная географическая зона. Вильнёв кивнул. Одри была старшей, а потому вела наблюдение за ремонтными работами в Монреале. Здесь большая нагрузка на дороге. Меня это всегда смешило, и я над ней постоянно подтрунивал. По какому поводу? Ну, она работала в Министерстве транспорта, но не любила ездить по автострадам, в особенности по туннелю. Гомеш замер. По какому туннелю? Виль-Мари. А ей на работу как раз по туннелю и приходилось ездить. Гомеш почувствовал, что его сердце забилось чаще. Вот оно. Одри Вильнёв боялась, потому что знала. Туннель не ремонтировался. Виль-Мари проходил под большей частью Монреаля. Если он обрушится, это вызовет цепную реакцию обрушений в метро, во всей подземной структуре города. Ядро подземного города практически прекратит существование. Он встал, но Гаэтан Вильнёв остановил его, придержав за руку. «Постойте! Кто ее убил?» «Я пока не могу вам сказать». «По крайней мере, за что?» Гамаш покачал головой. «Возможно, вас вскоре посетят другие агенты, будут спрашивать обо мне». «Я скажу им, что вас здесь не было». «Нет, не надо. Они уже знают, что я у вас был. Если спросят, скажите им все. Какие вопросы я задавал, что вы отвечали». «Вы уверены?» «Да». Они подошли к двери. «Я могу сказать только, что ваша жена умерла, потому что пыталась предотвратить страшную катастрофу. Я хочу, чтобы вы и ваши девочки знали это». Гамаш помолчал. «Оставайтесь сегодня дома. Вы и девочки не ездите в центр Монреаля». «Почему? Что должно произойти?» Кровь отхлынула от лица Вильнёва. «Не выезжайте из дома», — твердо сказал Гамаш. Вильнёв посмотрел в глаза старшего инспектора. «Боже мой! Вы не уверены, что сможете это предотвратить, да?» «Извините, мне пора, месье Вильнёв». Гамаш надел куртку, но тут вспомнил слова Вильнёва о жене. «Вы сказали, что ваша жена в то последнее утро выглядела довольной. Вы не знаете, почему?» «Я решил, она радуется предстоящей рождественской вечеринке у них на работе. До такого случая она сшила себе новое платье». «А вы собирались на вечеринку?» «Нет. У нас с ней была договоренность. Она не ездит на рождественские вечеринки ко мне на работу, а я к ней. Мне показалось, она ждала своей с нетерпением». Вильнёв был явно смущен. «И что?» «Да нет, ничего. Это личное. Не имеет никакого отношения к тому, что произошло». «И все-таки скажите». Вильнёв вгляделся в лицо Гамаша и вроде бы понял, что терять ему нечего. «Мне приходила в голову мысль, не завела ли она роман. Нет, никогда ничего подобного с ней не случалось, но тут с ее новым платьем вообще... Она столько лет не шила себе платьев, и она казалась такой счастливой. Я ее давно такой не видел». «Расскажите мне про рождественскую вечеринку. На ней должны были присутствовать только сотрудники?» «В основном. Всегда появлялся министр транспорта, но ненадолго. А в этом году ходили слухи, что будет особый гость». «Кто?» «Премьер. Мне это казалось не ахти каким событием, но Одри просто дождаться не могла». «Жорж Ренар?» «Уи! Может, она поэтому и платье сделала, хотела произвести на него впечатление». Вильнёв посмотрел на дочек, лепивших снеговика в маленьком переднем дворе. Арман пожал руку Гаэтану Вильнёву, помахал девочкам и сел в машину. Он посидел несколько минут, обдумывая услышанное. Судя по всему, объектом атаки они избрали туннель Виль-Мари. Одри Вильнёв, заполняя отчёты, явно понимала, что-то тут не так. Она много лет проработала с данными по ремонту и знала разницу между фактически выполненным объемом работ и плохо выполненными работами или вообще невыполненными. Возможно, она даже закрывала на это глаза, как и многие ее коллеги. Но настал момент, и она поняла, что больше не может молчать. И как в такой ситуации могла поступить Одри Вильнёв? Она была человеком порядка, дисциплины. Прежде чем заявить о своих подозрениях, она собрала информацию и обнаружила то, чего ей знать не полагалось. Нечто похуже, чем сознательное небрежение, чем коррупция, чем катастрофическое состояние объектов, ремонт которых не производился десятилетиями. Она обнаружила план ускорения катастрофы. А что потом? Мысли Гамаша метались, пытаясь соединить все части этого страшного пазла. Что стал бы делать специалист среднего уровня, обнаружив факты всепроникающей коррупции и заговора? Пошел бы к своему начальнику. А если бы начальник ему не поверил, то пошел бы к начальнику начальника. Но никто из них не реагировал. Вот в чем крылась причина ее угнетенного состояния, ее нервозности. А в чем причина радости в конце? У Одри Вильнёв, умелого организатора, имелся запасной план. Она сделала себе новое платье на рождественскую вечеринку. Нечто такое, что мог бы заметить престарелый политик. Она бы подошла к нему словно невзначай, может быть, даже затеяла бы флирт, вероятно, попыталась бы подзадорить его, а потом рассказала бы о своих находках. Премьер Ренар поверил бы ей, она не сомневалась. «Да», — подумал Гамаш, — «кому, как не Ренару, было знать, что она говорит правду?» Он завел двигатель и двинулся в центр Монреаля. Проехав несколько кварталов, он остановился у телефона автомата. «Дом Лакост», — раздался детский голосок. «Говорит Мелани». «Твоя мама дома, детка?» «Пожалуйста», — взмолялся Гамаш, — «пожалуйста». «Минуточку, сервупле». Потом раздался крик. «Мама, мама, тебя к телефону!» Еще несколько секунд, и он услышал голос инспектора Лакост. «Уи!» «Изабель, не могу говорить долго. Намеченный объект — туннель Виль-Мари». «Боже мой!» — вполголоса проговорила она. «Мы должны его закрыть. Немедленно». «Поняла». «И, Изабель, я подал заявление об отставке». «Да, сэр. Извещу остальных. Они захотят знать». «Удачи», — сказал он. «А вы? Вы куда?» «Назад, в Три Сосны. Я там оставил кое-что». Он помолчал, потом сказал. «Ты можешь найти Жанаги? Позаботься, чтобы с ним сегодня ничего не случилось». «Я постараюсь убрать его как можно дальше от всех этих событий». «Мерси». Он повесил трубку и позвонил Анне и предупредил, чтобы она держалась подальше от центра города, после чего вернулся в машину. Сириен Франкер ехал на заднем сиденье черного внедорожника. Тесье сидел рядом с ним. За ними ехал фургон без номерных знаков, еще с двумя агентами и необходимым оборудованием. Франкер был рад случаю убраться из города. Он представлял, что там должно случиться. Подальше от потрясений, подальше от возможных обвинений. Ничего такого к нему не прилипнет, если он вовремя доберется до этой деревни. Все быстро шло к финалу. «Гамаш не стал заезжать в управление», — прошептал Тесье, глядя на свой прибор. «Он в восточной части Монреаля, в доме Вильнёв. Не заехать за ним?» «А чего нам беспокоиться?» — сказал, улыбаясь, франкер. «Все складывалось идеально. На, обыскали дом, он там ничего не найдет. Он теряет те крупицы времени, что остались. Думает, что мы поедем за ним. Пусть так и считает». Тесси не мог найти три сосны ни на одной карте, но это не имело значения. Они приблизительно знали, где расположена деревня, близ того места, где всегда исчезал сигнал Гамаша. Но приблизительно не устраивало осторожного франкера. Он не хотел никаких задержек, никаких неизвестностей. Поэтому он действовал наверняка. Нашел того, кто точно знал, где находится деревня. Франкер посмотрел на изможденного человека за рулем. Жан Ги Бовуар крепко сжимал баранку. На его лице застыло бессмысленное выражение. Он вез их прямо в три сосны. Оливье выглянул из окна. С чердака мирно открывался панорамный вид на деревню, на три громадные сосны и на главную дорогу, ведущую из деревни. «Ничего», — сказал он, вернулся и сел рядом с Габри. Тот положил свою большую руку на изящное колено Оливье. «Я отменил репетицию хора», — сказал Габри. «Наверное, не стоило этого делать. Пусть бы все шло как обычно», — он посмотрел на Оливье. «Боялся, что напортачу». Снова воцарилось молчание, тяжесть ожидания. «Давайте я расскажу вам историю», — сказала мирно, подтаскивая свой стул ближе к печке. «Мы тут не в детском саду», — огрызнулась Рут, но посадила розу к себе на колени и повернулась к Мирне. Оливье и Габри, Клара, Жиль и агент Николь все сели потеснее вокруг теплой печки. Подошел Жером Брюнель, но Тереза осталась у окна смотреть на дорогу. Анри лежал рядом с Рут и глядел на розу. «История будет о призраках?» — спросил Габри. «Вроде того», — сказала Мирна. Она взяла с кофейного столика плотный конверт. На нем аккуратным почерком было написано «Мирне». На столе лежал такой же конверт с надписью «Инспектору Изабель Лакост. Прошу передать лично». Мирна нашла их у себя в почтовом ящике сегодня рано утром. За кофе она прочла письмо, адресованное ей, но конверт для Изабель Лакост оставался запечатанным, хотя Мирна подозревала, что там написано почти то же самое. В давние стародавние времена один бедный фермер, его жена, молили Бога даровать им детей, — начала Мирна. Их земля была бесплодной, и, судя по всему, бесплодием страдала и жена. Но она так хотела иметь детей, что поехала в Монреаль, в ораторий к брату Андре. Она на коленях поднялась по длинной лестнице, читая молитву «Ава Мария». «Варварство!» — пробормотала Рут. Мирно замолчала и посмотрела на старую поэтессу. «А теперь слушайте внимательно. Дальше важное». То ли Рут, то ли Роза пробормотала. «Фак-фак-фак!» Но обе слушали. «И произошло чудо!» — возобновила рассказ Мирна. 8 месяцев спустя, на следующий день после смерти брата Андре, на крохотной ферме в центре Квебека родились 5 младенцев. Принимали их повивальная бабка и сам фермер. Поначалу они испытали страшное потрясение, но потом фермер взял дочерей на руки, подержал их и обнаружил в себе любовь, какой не знал никогда прежде. То же чувствовала и его жена. То был самый счастливый день в их жизни и последний счастливый день. — Ты рассказываешь о пятерняшках Уэлле, — сказала Клара. — Ты так думаешь? — спросил Габри. — Вызвали доктора, — мелодичным спокойным голосом продолжала Мирна. Но он не поехал в метель на какую-то нищенскую ферму, где его ждала оплата репой. А может, и та не ждала, поэтому он улегся спать, понадеявшись на повивальную бабку. Но на следующее утро, узнав, что родились пятерняшки, и все они живы и здоровы, он отправился на ферму. Сфотографировался вместе с девочками. Мирна снова замолчала и оглядела собравшихся, задерживая взгляд на каждом. Она говорила тихим голосом, словно приглашая их поучаствовать в заговоре. В тот день родилось нечто большее, чем пятерняшки. Родился миф, а с ним родилось и что-то еще, что-то с длинным темным хвостом. Голос ее зазвучал еще тише, и все подались к ней. Родилось убийство. Арман Гамаш ехал по туннелю Виль-Мари. Он хотел выбрать другой маршрут, поехать в объезд. Но через туннель лежал самый короткий путь к мосту Шамплейна и из Монреаля в Три Сосны. Он ехал по длинному темному туннелю, отмечая трещины, отвалившуюся плитку, обнажившуюся арматуру. Как же это он столько раз проезжал здесь и ничего не видел? Гамаш снял ногу с педали газа, скорость его машины упала, и другие участники движения принялись давить на кнопки будков. Жестикулировали, обгоняя его, но он почти не замечал их. Его мысли возвращались к разговору с месье Вильнёвым. Он свернул на следующий съезд и нашел телефон в кофейне. «Бонжур!» — раздался тихий, усталый голос. «Месье Вильнёв», — говорит Арман Гамаш. Молчание на другом конце. «Из полиции. Я только что был у вас». «Да, конечно. Я забыл ваше имя». «Полиция вернула машину вашей жены?» «Нет, но они вернули то, что нашли в ней». «Какие-нибудь бумаги, портфель?» «У нее был портфель, но его они не вернули». Гамаш потер лицо и с удивлением почувствовал щетину. Неудивительно, что Вильнёв не торопился приглашать его в дом. Он, вероятно, похож на бродягу, с этой серой щетиной и синяком на физиономии. Он сосредоточился. Одри Вильнёв собиралась на рождественскую вечеринку. Она была возбуждена, радостна, может, даже испытывала облегчение. Наконец-то она сообщит о своих находках человеку, который может предпринять какие-то меры. Вероятно, она ожидала, что с ее плеч упадет огромный груз. Но она не могла не понимать, что премьер Квебека не поверит ей на слово, какой бы привлекательной она ни казалась в новом платье. Она собиралась представить ему доказательства, доказательства, которые везла с собой на вечеринку. — Алло, — сказал Вильнёв, — вы еще на проводе? — Одну минуточку, пожалуйста, — откликнулся Гамаш. Он почти нашел... Почти нашел ответ. Одри, вероятно, взяла с собой на вечеринку сумочку, но не портфель или папку и не отдельные бумаги. Как же она собиралась передать премьеру доказательства? То, что нашла, и что не смогла найти Одри Вильнёв и стала причиной ее смерти. Сделай она еще один шаг, и вышла бы на человека, который стоял за всем этим, на того самого человека, к которому она собиралась обратиться, на премьера Жоржа Ренара. «Позвольте, я вернусь», — спросил Гамаш. «Мне нужно увидеть, что находилось у нее в машине». «Почти ничего», — сказал Вильнёв. «И все равно я должен посмотреть». Гамаш повесил трубку, развернул машину и снова проехал по туннелю Виль-Мари. Он ехал, затаив дыхание, как ребенок, идущий по кладбищу. Несколько минут спустя он уже выходил из машины у дома Вильнёва. Жером сидел на подлокотнике кресла Мирны. Все смотрели на Мирну и внимательно слушали ее историю. Историю чудес, мифа и убийства. Все, кроме Терезы Брюнель. Она стояла у окна, слушала, но смотрела на улицу, на дорогу, ведущую в деревню. Солнце ярко светило с безоблачного неба. Стоял прекрасный зимний день, у нее за спиной рассказывали темную историю. Девочек забрали у матери и отца, когда они были еще совсем маленькими, говорила Мирна. К те времена правительству не требовались какие-то обоснования, но одно они таки представили. Добрый доктор намекнул, что у Элли, хотя и хорошие ребята, но малость туповаты, возможно, даже от рождения. Воспитывать телят и поросят — это они могут, но не пять маленьких ангелочков. Ангелочки — дар Божий, последнее земное чудо брата Андре. А значит, они принадлежат всему Квебеку, а не какому-то фермеру, влачащему жалкое существование. Еще доктор Бернар намекнул, что правительство заплатило Уэлли за девочек, и люди поверили. Клара посмотрела на Габри, тот посмотрел на Оливье, а тот на Рут. Они все были уверены, что корыстные родители продали пятерняшек. Продажа составляла существенную часть сказки. Пятерняшки не только родились, но и были спасены. «Пятерняшки стали сенсацией», — сказала Мирна. «Люди по всему миру, угнетенные Великой депрессией, требовали новостей об этих детках, появившихся на свет благодаря чуду». Мирна держала конверт с письмом, который предыдущей ночью, преодолевая усталость, написал Арман Гамаш в двух экземплярах, один для коллеги и один для Мирны. Он знал, что Мирна любила Констанс и заслужила правду о том, что случилось с ее подругой. Рождественского подарка у него для Мирны не было, и он подарил ей конверт с письмом. Бернар и правительство понимали, что на девочках можно заработать состояние с помощью фильмов, товаров, экскурсий, книг, журнальных статей, которые вели бы хронику их чудесной жизни. Мирна подозревала, что Арман был бы не в восторге, узнав, что она рассказала всем содержание его письма. Он ведь даже написал «Конфиденциально» поперек первой страницы. А она теперь выбалтывала то, что он написал. Но, увидев тревогу на их лицах, почувствовав опасность ситуации, которая давила на всех, она понимала, что должна отвлечь их от страха. А для этого нет ничего лучше, чем история корысти и любви, как исковерканной, так и настоящей. История тайны ярости, ран, которых не залечить, и, наконец, убийства. Убийств. Мирна решила, что старший инспектор простит ее. Она надеялась, что у нее будет шанс попросить прощения. «И у пяти девочек началась сказочная жизнь», — продолжила она, оглядывая этот круг широко раскрытых внимательных глаз. «Правительство Построила им идеальный маленький домик, как в книжке сказок, с садом, окруженным белой оградой, чтобы зеваки не совались, а девочки оставались в своем мирке. У них была прекрасная одежда, частные учителя, уроки музыки, игрушки и пирожные. У них было все, кроме личного пространства и свободы. И это главная проблема золотой жизни. Внутри ее ничто не может цвести. Напротив, то, что когда-то цвело, начинает гнить. «Гнить?» — спросил Габри. «Они возненавидели друг друга?» Мирна посмотрела на него. «Да, один ребенок ополчился на других». «Кто?» — тихо спросила Клара. «Что случилось?» Гамаш вырулил на подъездную дорожку, вышел из машины и чуть не упал, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре. Дверь открылась еще до того, как он позвонил, его пригласили внутрь. «Девочки у соседей», — сказал Вильнев, явно понимавший важность этого визита. Он провел старшего инспектора в кухню, и тот увидел на столе две сумки. Одну для каждодневного пользования, а другую — вечернюю. Гамаш без слов открыл вечернюю сумочку. Она была пуста. Он пощупал подкладку, потом повернул сумочку к свету. Подкладку недавно подшили. Кто это сделал? Одри или копы, которые ее обыскивали? «Вы не возражаете, если я отпарю подкладку?» — спросил он. «Делайте, что считаете нужным». Гамаш отпорол подкладку, обшарил сумочку изнутри, но ничего не нашел. Если там что-то и было, то исчезло. Он взял другую сумку, быстро ее обыскал, но она тоже оказалась пустой. «В машине вашей жены было что-то еще?» «Больше ничего», — ответил Вильнев. «Ее одежду вам вернули?» «Ту, что была на ней. Они предложили, но я сказал, пусть выбросят. Не хотел ее видеть». Гамаш, хотя и разочарованный его ответом, не удивился. Он бы чувствовал то же самое. И еще он подозревал, то, что Одри прятала, находилось не в ее рабочей одежде, а если и находилось, то его уже изъяли копы. «А платье?» — спросил он. «Его я тоже не хотел брать, но его вернули вместе с другими вещами». Гамаш огляделся. «Где оно?» «В мусорном бачке. Наверное, нужно было отдать его на благотворительность. Но я не мог себя заставить». «Мусор еще не вывозили?» Вильнев повел его к бачку у дома, и Гамаш, раскопав то, что лежало сверху, достал платье изумрудно-зеленого цвета с биркой «Шанель» внутри. «Это не оно». Гамаш показал платье Вильневу. «Тут бирка, Шанель. Вы, кажется, говорили, будто она сама сшила себе платье». Вильнев улыбнулся. «Она и шила. Одри не хотела, чтобы кто-то знал, что она сама шьет платье себе и одежду для девочек, поэтому она вшивала внутрь дизайнерские бирки». Вильнев взял платье, посмотрел на бирку и покачал головой. Его пальцы медленно сжались на материи, вцепились в нее, а из глаз потекли слезы. Немного погодя, Гамаш положил руку на плечо Вильнева, и тот разжал пальцы. Гамаш понес платье в дом. Он ощупал подол — ничего. Рукава — ничего. Воротничок — ничего. Пока его пальцы не добрались до короткой линии внизу неглубокого декольте, где оно переходило в горизонталь. Вильнев дал ему ножницы, и Гамаш осторожно распорол шов. Он был не машинный, как на остальном платье, а ручной, сделанный с большим тщанием. Гамаш отогнул материю и увидел там флешку. Глава 38. Жан Гибувар свернул с шоссе на второстепенную дорогу. На заднем сиденье переговаривались старший суперинтендант Франкер и инспектор Тисье. Бувар не спросил, зачем им понадобилось в Три сосны, и почему за ними едет фургон без номерных знаков из гаража квебекской полиции. Его это не интересовало. Его задача — вести машину, делать то, что ему говорят. Больше никаких споров. Он уже знал, что когда проявляешь рвение, тебе достается. А ему и без того хватало боли, ее даже таблетки уже не притупляли. И потому Жан Ги Бувуар сделал единственное, что ему оставалось. Он сдался. «Ну, Констанс была последней из пятерняшек», — сказала Рут. «Как ее могла убить одна из сестер?» «А что мы знаем об их смерти?» — спросила Мирна. «Ты сама подозревала, что первая умершая из сестер?» «Вирджинии», — подсказала Рут. «Не просто упала с лестницы. Ты подозревала самоубийство?» «Ну, это было всего лишь предположение», — сказала старая поэтесса. «В молодости мне казалось, что отчаяние не лишено романтизма». Она помолчала, гладя розу по голове. «Возможно, я перепутала Вирджини с собой». «Но кто тебя обидел так, что ран не залечить?» — процитировала Клара. Рут открыла рот, и несколько мгновений все думали, что она все-таки ответит на этот вопрос. Но ее тонкие губы снова сомкнулись. «Что, если ты ошибалась насчет Вирджини?» — спросила Мирна. «Какое это теперь имеет значение?» — проворчала Рут. «Это имело бы значение», — ставил Габри, — «если бы Вирджини на самом деле не падала с лестницы. В этом и заключается их тайна», — спросил он у Мирны. «Она не умерла!» Тереза Брюнель снова повернулась к окну. Она позволила себе окинуть взглядом комнату, тесный кружок людей, поглощенных историей о призраках, но ее внимание привлек звук с улицы. Звук приближающейся машины. Его услышали все. Первым прореагировал Оливье. Он быстро подошел к окну и встал рядом с Терезой. «Это всего-навсего Билли Уильямс», — сообщил он. «Приехал на ланч». Все расслабились, но не совсем. Напряжение, вытесненное историей, вернулось. Габри подбросил еще два полена в печку. Им всем вдруг стало зябко, хотя в комнате было тепло. «Констанс пыталась сказать мне что-то», — продолжила Мирна, снова подхватывая нить рассказа. «И сказала? Сказала, но мы не знали, как связать это воедино». «А что такого она нам сказала?» — спросила Рут. «Ну, например, она сказала тебе и мне, что любила играть в хоккей», — напомнила Мирна. «Что брат Андре обожал хоккей, что они одной командой играли против соседских детей». «И что?» — спросила Рут, и Роза на ее коленях слабо прокрякала «что-что-что», словно подражая своей матери. Мирна посмотрела на Оливье, Габри и Клару. «Она подарила вам варежки и шарф, которые связала сама, а на них символы вашей жизни. Кисточки для Клары. Я ничего не хочу знать про ваш символ», — перебила ее Николь, обращаясь к Габри и Оливье. «Она практически везде оставляла подсказки», — сказала Мирна. «Наверное, ее это ужасно расстраивало». «Расстраивало?» — переспросила Клара. «Это было не слишком очевидно, знаешь ли». «Не очевидно для тебя», — возразила Мирла. «И для меня, и для любого из нас. Но женщине, которая не привыкла говорить о себе и о своей жизни, вероятно, казалось, что она просто обнажается перед нами. Вы же понимаете, как это бывает, когда мы что-то знаем и отпускаем намеки, они кажутся нам такими очевидными. Она, вероятно, считала нас сборищем идиотов от того, что мы не слышали ее». «Но что такого она говорила?» — спросил Оливье. «Что Виржини до сих пор жива?» «Последнюю подсказку она оставила у меня под елкой, когда думала, что не вернется», — сказала Мирна. «В открытке говорилось, что здесь ключ к ее дому, который откроет все секреты». «Ее альбатрос!» — подхватила Рут. «Она подарила вам альбатроса?» — спросила Николь. Ничто в «Трех соснах» и в этих людях ее больше не удивляло. Мирна рассмеялась. «В некотором роде». Она подарила мне вязаную шапочку. Мы думали, она сама ее связала, но шапочка была слишком старая, и на ней метка «М.А». «Ма», — сказал Габри. «Значит, шапочка принадлежала ее матери». «Как ты называл свою мать?» «Ма», — ответил Габри. «Ма! Мама!» Наступило молчание, Мирна кивнула. «Вот именно! Не ма, а мама!» Там стояли инициалы, как и на всех других шапочках. Мадам Уэлли связала эту шапочку не для себя. «Тогда для кого?» — спросила Рут. «Шапочка принадлежала убийце Констанс». Вильнёв нажал кнопку звонка, и соседка открыла дверь. «Гаэтан, вы за девочками?» — спросила она. «Они играют в подвале». «Нон, мерси, Селеста. У меня к вам просьба. Позвольте воспользоваться вашим компьютером. Мой забрана полиция». Селеста перевела взгляд с Вильнёва на крупного небритого человека с синяком и порезом на щеке. В ее глазах промелькнуло сомнение. «Прошу вас», — сказал Вильнёв, — «это важно». Селеста согласилась, но продолжала внимательно следить за Гамашем, когда они с Вильнёвым быстро прошли по дому в столовую, где на маленьком письменном столе стоял ноутбук. Гамаш немедленно, ни секунды вставил флешку в порт. Раскрылся проводник. Гамаш кликнул по первому файлу, потом по следующему, записал несколько слов. «Проницаемый, нестандартный, обрушение». Но одно слово заставило его задуматься. Он уставился на экран. «Мостовая опора». Он стал быстро возвращаться назад, еще назад, потом вскочил со стула так быстро, что Селеста и Гаэтан отпрыгнули. «Позвольте воспользоваться вашим телефоном». Не дожидаясь разрешения, он схватил трубку и набрал номер. «Изабель, речь идет не о туннеле, о мосте. О мосте Шамплейна. Я думаю, взрывчатка закреплена на мостовых опорах». «Я пытаюсь связаться с вами, сэр. Они не хотят закрывать туннель. Они мне не верят, и вам тоже. Если они не хотели закрывать туннель, то уж мост точно не закроют». «Я отправлю тебе отчет», — сказал он, снова садясь за компьютер. «У тебя будут доказательства. Закрой мост, Изабель, даже если для этого придется лечь поперек проезжей части. и вызывай группу разминирования. — Да, сэр. Есть еще кое-что? — он понял по тону ее голоса. — Жан Ги? — Я не могу его найти. В управлении его нет, дома тоже. Звонила на сотовый, он отключен. — Спасибо, — сказал Гамаш. — Закрой мост. Он поблагодарил Селесту и Гаэтана Вильнёва и направился к двери. — Так это мост? — спросил Вильнёв. — Ваша жена узнала об их планах, — ответил Гамаш, торопливо шагая к машине. Попыталась их остановить. — И они ее убили, — сказал Вильнёв, следуя за Гамашем. Гамаш остановился и повернулся к Вильнёву. — Уи. Она поехала на мост, чтобы окончательно убедиться, чтобы увидеть все своими глазами. Она собиралась привести это доказательство. Он поднял руку с зажатой в ней флешкой на рождественскую вечеринку и передать человеку, которому можно доверять. «Они ее убили», — повторил Вильнёв, пытаясь осознать то, что стоит за этими словами. «Она не упала с моста», — сказал Гамаш. «Ее убили под мостом, когда она пошла проверить опоры». Он сел в машину. «Заберите ваших дочерей, уезжайте из дома в отель и возьмите с собой соседку и ее семью. Не пользуйтесь кредитками, платите наличными. Сотовые оставьте дома. Оставайтесь в отеле, пока все не закончится». «Почему?» «Потому что я отправил файлы из дома вашей соседки и воспользовался ее телефоном. Они поймут, что мне все известно, и что вам тоже известно. Они скоро будут здесь. Уезжайте, поспешите». Вильнёв побледнел и отшатнулся от его машины, потом, спотыкаясь, побежал по снегу и льду к своим девочкам. «Сэр», — сказал Тесье, просматривая сообщение, — «я должен показать вам это». Он передал смартфон старшему суперинтенданту Франкёру. Гамаш возвращался в дом Вильнёва и что-то отправил по электронной почте инспектору Лакост с компьютера в соседнем доме. Когда Франкёр увидел, что именно отправил Гамаш, его лицо окаменело. «Устранить Вильнёва и соседа», — в полголоса приказал он Тесье, — «и Гамаша с Лакост устранить. Нужно все зачистить». «Да, сэр». Тесье знал, что означает «зачистить». Он своими руками зачистил Одри Вильнёв. Пока Тесье отдавал распоряжение, Франкёр смотрел, как плоские поля за окном переходят в холмы, леса и горы. Гамаш подобрался вплотную, но и они были уже совсем рядом. Старший инспектор Гамаш вытянул шею, пытаясь увидеть, почему застопорилось движение. Они почти не двигались по узкой улице внутри квартала. На перекрестке он увидел городского копа и ограждение. Гамаш подъехал к копу. «Проезжайте!» — скомандовал тот, даже не взглянув на водителя. «Отчего пробка?» — спросил Гамаш. Коп посмотрел на Гамаша, как на сумасшедшего. «Вы что, не знаете? Пора Санта-Клауса! Проезжайте, вы задерживаете других!» Тереза Брюнель стояла сбоку от окна и смотрела на дорогу. Она знала, что уже скоро. Но продолжала слушать историю Мирны. У этой истории был длинный хвост. Он тянулся назад на десятилетия, простирался почти за память живущих поколений. До святого, до чуда и до рождественской шапочки. «М.А.», — сказала Мирна. «Вот в чем ключ». На каждой шапочке мать вывязала инициалы «МК» для Мари Констанс и так далее. «И кто же скрывается за МА?» — спросила Клара. Она перебрала в уме имена девочек. Вирджини, Элен, Жозефин, Маргарит, Констанс. Никого, чье имя начиналось бы с «А». И тут ее глаза широко распахнулись и засияли. Она посмотрела на Мирну. «Почему все считают, что их было всего пять? Конечно, их было больше». «Больше чего?» — спросил Габри, но Оливье уже понял. «Больше детей», — ответил он. «Когда девочек забрали у родителей, Уэлли наделали еще». Мирна медленно кивала, наблюдая, как до них доходит правда. Теперь-то ей казалось таким очевидным, включая намеки Констанс, но очевидным это стало лишь после того, как она прочла письмо Армана. Когда у Мари, Ариэты и Сидора забрали любимых дочерей, что им оставалось, кроме как родить еще детей? В своем письме старший инспектор Гамаш сообщал, что отдавал шапочку на анализ ДНК. На ней обнаружилась его ДНК и ДНК Мирны, они оба недавно держали шапочку в руках. Еще нашли ДНК Констанс и одну неизвестную, похожую на ДНК Констанс. Гамаш признался, что сначала он подумал, будто это ДНК отца или матери, но криминалист сказал, что это ДНК сестры или брата. «Еще одной сестры», — сказала Клара. «Мари А. Но почему никто не знал о младшей сестре?» — спросил Габри. «Бог ты мой!» — рявкнула Рут с отвращением, глядя на Габри. «Я-то думала, что тот, кто сам, практически художественный вымысел, должен лучше разбираться в мифах». «Ну, когда я вижу Горгону, то сразу ее узнаю». Габри сверлил взглядом Рут, но она смотрела на него так, будто хотела превратить в камень. «Слушайте», — сказала наконец Рут, — «пятерняшки считались чудом, верно? Бесплодная земля дала богатый урожай, прощальный дар брата Андрея. И как бы выглядело, если бы мамочка стала еще плодить детишек? О чуде пришлось бы забыть». Доктор Бернар и правительство сообразили, что мамочка снесла золотые яйца и теперь должна остановиться, сказала Мирна. «Скажи такое я, меня бы кастрировали», пробормотал Габри на ухо Оливье. «Но неужели это так волновало людей?» — спросил Оливье. «По-моему, пятерняшки оставались бы удивительным явлением, независимо от того, сколько братьев и сестер у них было бы». Однако, как акт Божьего благоволения, они были особенно удивительным явлением, — сказала Мирна. «Как раз этим и торговали доктор Бернар и правительство. Не церковной трюк, а деяние Божье. Во время Великой депрессии и войны люди ходили к ним не просто посмотреть на одинаковых девочек, а увидеть надежду. Доказательство существования Бога, щедрого и доброго Бога, принесшего дар бесплодной женщине. Но если мадам Уэлли вовсе не была бесплодна, если у нее рождались и другие дети... «Если бы Христос не воскрес, — подхватил Габри, — если бы вода не превратилась в вино!» В их истории бесплодие мадам Уэлли играло важную роль. «Без бесплодия не было бы чуда, — сказала Мирна. Без него пятерняшки превращались бы в диковинку и ничего более». «А нет чуда, нет и денег», — добавила Клара. «Поэтому новый ребенок грозил уничтожить все, что они создали», — сказала Рут. «Их доходы в миллионы долларов, — сказала Мирна. Ребенка нужно было спрятать. По мнению Армана, именно это мы и видели, когда во время киносъемки Мари Ариет закрыла дверь перед дочерьми. Они вспомнили картинку, запечатлевшуюся в их памяти. Маленькая Виржини плачет, пытается вернуться в дом, но дверь закрыта. Собственная мать захлопнула ее. Вовсе не для того, чтобы не впустить дочерей, а чтобы не выпустить младшего ребенка, чтобы ребенок по имени М.А. не попал в кадр. «Констанс сообщила нам только одну вещь о себе», — сказал Габри, — «что она и ее сестры любили играть в хоккей, но в команде должно быть 6 игроков, а не 5». «Точно», — кивнула Мирна. «Когда Констанс говорила мне о хоккейной команде, для нее это было важным. Но я решила, что это просто старые воспоминания, что она испытывает новообретенную свободу рассказывать о своей частной жизни и захотела начать с чего-то тривиального. Мне и в голову не пришло, какой смысл она вкладывает в свои слова. Ключ. 6 детей, а не 5». «Мне это тоже не пришло в голову», — сказала Рут. «А я ведь тренирую команду». «Ты ее не тренируешь, а мучаешь», — заметил Габри. «Это не одно и то же». «Но считать-то я умею», — сказала Рут. «На поле 6 игроков, а не 5». Она задумалась на секунду, рассеянно гладя Розу по голове и шее. «Только представь ты себя таким ребенком, исключенным из общей жизни, спрятанным, наблюдающим, как твои сестры купаются в лучах славы, тогда как тебя держат в тени, словно нечто постыдное». Они несколько секунд сидели в тишине, пытаясь вообразить жизнь такого ребенка. Иметь не одну сестру, которую родители любят больше, а целых 5. И не только родители, но и весь мир. Им достаются красивые платья, игрушки, конфеты. Они живут в сказочном домике. Они в центре внимания. А М.А. остается в стороне. Ребенка намеренно отталкивают в тень, держат взаперти. «Так что же случилось?» — спросил Рут. «Ты хочешь сказать, что Констанс убила ее собственная сестра?» Мирно подняла руку с конвертом, подписанным четким почерком Гамаша. Старший инспектор Гамаш считает, что эта история восходит к первой смерти. «Вирджини!» Нервно посмотрела на Рут. «Констанс видела, что случилось, и Элен тоже видела, и они сказали другим сестрам, но больше никому. То происшествие стало тайной, связавшей их». «И они унесли ее в могилу!» подхватила Рут. «И постарались похоронить. Виржини была убита. И убила ее одна из них», — добавил Габри. «Констанс приехала сюда, чтобы сказать тебе об этом», — проговорила Клара. После смерти Маргарит она больше не чувствовала, что связана тайной, — сказала Мирна. «И Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36». Голос Рут прозвучал не громче шепота. «И враги человеку, домашние его». Жан Ги Бовуар ехал знакомой дорогой. Теперь ее покрывал снег, но когда он увидел ее впервые несколько лет назад, это была обычная грунтовая дорога. И деревья он помнил не голыми, а в полной осенней красе, янтарные, красные, желтоватые, как витражное окно. Тогда он не обратил внимания на красоту природы, был слишком занят своими мыслями и скептически настроен, чтобы открыто восхищаться прекрасной, мирной деревней, раскинувшейся внизу. Но и тогда он почувствовал это, и красоту, и покой. А сегодня не чувствовал ничего. «Сколько еще осталось?» — спросил франкер. «Почти приехали», — ответил Бувар. «Еще несколько минут». «Остановись», — велел старший суперинтендант, и Бувар остановился. «Если бы старший инспектор Гамаш оборудовал здесь пост, где бы он это сделал?» — спросил франкер. «Гамаш?» — переспросил Бувар. Он и не подозревал, что они едут сюда из-за Гамаша. «Он что, здесь?» «Отвечайте на вопрос, инспектор!» — приказал Тесье с заднего сиденья. Фургон с двумя агентами и оборудованием остановился сзади. Франкер знал, что наступил момент истины. Не заортачится ли Бувуар, не откажется ли выдавать информацию о Гамаше? Франкер в первый раз попросил Бувуара пойти на прямое предательство бывшего начальника, тогда как прежде ограничивался лишь приказом не помогать ему. Но теперь им требовалось от Бувуара нечто большее. «В старом здании вокзала», — без возражений или колебаний ответил Бувар. «Вези нас туда», — приказал франкер. Мирна все еще держала в руке конверт с письмом Армана Гамаша. Она подробно рассказала обо всем, что знал Гамаш и что подозревал касательно убийства Констансуэлли и убийства ее сестры Виржини почти 50 лет назад. Констанс и Элен стали свидетелями убийства. Виржини не оступилась, не бросилась вниз с лестницы, ее столкнули. А этому толчку предшествовали годы и годы боли, годы пренебрежения, проведенные за закрытыми дверями, годы отчуждения, отвержения. Годы и годы, когда все внимание доставалось пятерняшкам. Внимание мира, да, но что еще хуже, внимание мамы и папы. Когда девочки приезжали с редкими визитами, то к ним относились как к принцессам. И это калечило душу, меняло ребенка, пока не исчезло все хорошее, что в нем было прежде. Пятерняшки тоже менялись не в лучшую сторону. Жизнь, вероятно, избаловала девочек, но младшего ребенка в семье она практически уничтожила. Маленькое сердце полнилось ненавистью и выросло в большое сердце, наполненное большой ненавистью. И когда Виржини пошатнулась на верхней ступеньке длинной лестницы, высунулась рука, которая могла ее спасти, но не спасла, наоборот, подтолкнула. Констанс и Элен видели, что случилось, но предпочли молчать. Возможно, из чувства вины, возможно, из почти маниакальной склонности к приватности, тайне. Их жизнь и их смерть принадлежала только им, даже их убийства были их частным делом. Обо всем этом Гамаш поведал в своем письме к Мирне, и теперь Мирна пересказывала содержание его письма тем, кто собрался в ее доме, прятался в ее доме. Старший инспектор знал два признака,